Глава 7. Артефакторика. На артефакторику все шли в напряжении. Если боевая магия оставила относительно неплохое впечатление, то вчерашняя алхимия обернулась полнейшим провалом. Чего ждать от артефакторики, никто не знал. Тем интереснее оказалось встретить вполне добродушного старичка, поджидавшего нас у входа в аудиторию и раздававшего из огромного мешка подарки. «Так, красавицы, что же дать вам?» Он хитро улыбнулся при виде меня и Лиенны, покопался в мешке и выудил подвеску и кольцо. Подвеска досталась Лие, кольцо магистр протянул мне. Я, совершенно сбитая с толку, приняла подарок в последний момент, вспомнив о благодарности, и прошла дальше. Подруга выглядела не менее обескураженной, рассматривая простенькое, но изящное украшение. На витой цепочке был камень, оплетенный тончайшими нитями. Сначала я подумала, что они из металла, но потом поняла — магия. Она едва заметными блестящими ручейками бежала вокруг гладкого камня. «Ух ты!» — выдохнула Лия. «А покажи свое!» Мое кольцо тоже, на первый взгляд, нельзя было назвать произведением искусства. Но это если не вглядываться. Простой гладкий камень овальной формы в оправе был недрагоценным. На вид обычная галька. Но в нем мерцали едва заметные искры. Я прикрыла кольцо ладонью, чтобы немного затемнить. И точно! Десятки искр хаотично вспыхивали и гасли в его глубине. Мы восторженно переглянулись и направились к Мире Снор, тоже разглядывающим и обсуждающим доставшиеся подарки. «Надо же, какой интересный у меня студент!» — раздалось от двери, и я невольно обернулась. В зал аудиторию зашел Анх. Кто же еще? «Держи!» — магистр что-то протянул ему на ладони. «Тебе точно пригодится!» Жаль, нельзя увидеть, что именно. А Анх быстро убрал подарок в карман и направился на самую галерку. На занятиях он так же, как и в столовой, держался особняком. У наших одногруппниц оказались серьги и браслет. «Итак, приветствую всех новичков на занятии артефакторикой», — объявил старичок, одарив весь поток. «Меня зовут магистр Алдар Гайсен. Я, кажется, самый старший из ваших преподавателей, но пусть вас это не смущает. Пока вас всех не обучу, не помру». Мы невольно улыбнулись его настрою. Сам он довольно погладил жидкую седую бородку под стать таким же белым и редким волосам. От его глаз разбегались мелкие морщинки. Улыбка добавляла живости и без того приятному лицу. Магистр Гайсен казался добрым дедушкой каждому из присутствующих. «Вы все поблагодарили меня за подарки, но открою секрет. Их делал не я, ведь вас много, а я один, старый, дряхлый и немощный», — он показательно закашлялся. Выглядел магистр еще крепким, его руки уверенно держали объемный мешок, а пальцы не дрожали. Да и ходил он вдоль магвизора, бодро и с идеальной осанкой. «Все это работы предыдущего первого курса», — огорошил он нас. «Теперь мы по-новому посмотрели на украшения. То есть это все дело рук первокурсников?» «Да-да», — магистр вновь заулыбался. «Есть у нас такая традиция. В качестве выпускного экзамена по артефакторике первокурсники делают подарки для следующего первого курса. Конечно, комиссия все тщательно проверяет. Вещи абсолютно безопасны, не сомневайтесь. Правда, и пользы от них не всегда много. Но ведь приятно». Мы переглядывались, удивляясь все больше и больше. «Я хочу сказать, что каждый из вас к концу года будет в состоянии создать простенький артефакт», — заявил магистр Гайсен. «Ведь в артефакторике важнее всего что? Усердие и желание!» Он наставительно поднял палец. «Самые упорные всегда достигают цели. Запомните это. И уже сегодня я начну показывать вам, как создавать заготовки для артефактов, чтобы они впитывали в себя магию и сохраняли все наложенные чары». По аудитории прокатилась волна одобрительных шепотков. Нор, сидевшая рядом со мной, тихонько захлопала в ладоши. Она ведь как раз собиралась в артефакторы. «Технику безопасности проходить не будем. Уверен, вы достаточно изучите ее на алхимии», — усмехнулся магистр. И шепотки в аудитории сменились нервным хихиканьем. «А еще мы рады всем на своем факультете. Он у нас самый многочисленный и дружный», — закончил вступительную речь наш уже горячо любимый старичок. «Может, ну ее, эту алхимию?» — я наклонилась поближе к Лии. «Пойдем все вместе на артефакторику». «Не удивлюсь, если к концу года я именно так и решу», — вздохнула подруга, сразу помрачнев. Объяснял магистр Гайсон доступно. Вел лекцию интересно и задорно, периодически вставляя шутки или какие-то курьезы из практики. И в такой форме материал запоминался намного лучше. Пусть и не наизусть, но суть мы все уловили и запомнили, разумеется, сразу начав обсуждать за обедом. «Все, я у мамы артефактор», — объявил Адам за столом. «Ты же на демонолога хотел идти», — напомнил ему Дерек. «Да ну! Там 7 шкур спустят, пока обучат. А на артефакторике сиди себе спокойно, да клепай заколки с бусиками». У него у самого на руке красовался браслет из кожи с металлическими бусинами разных размеров. Никто из нас не догадывался о назначении своих артефактов. Но магистр заявил, что через месяц наше практическое занятие будет посвящено распознаванию свойств магических предметов. «Тогда-то вы все и узнаете». Он довольно погладил бороду, а я решила, что до тех пор, пока не выясню свойства кольца, носить его не стану. На всякий случай. На практическое, ради которого все облачились в фартуки и перчатки поверх формы, мы пришли с небывалым энтузиазмом. И пусть ничего сложного и серьезного на вводном занятии не было, но все равно оказалось интересно ковыряться в заготовках, изучать их структуру. Сложностей и тонкостей в артефакторике хватало. Где-то требовалась плоская поверхность для удержания заклинания, где-то сфера или полусфера для увеличения магической емкости. Все это нам еще предстояло освоить, а пока мы просто впитывали то, что показывал магистр. «У кого хорошо получалось на боевой магии броня, тот может использовать ее вместо перчаток и фартуков», — объявил он. Алекс показательно скинул фартук и истощил перчатки, наложив на себя заклинание. Анх предпочел оставить все как есть. Я тоже решила не выпендриваться. «А вы точно не можете вести у нас алхимию?» — поинтересовалась Лиенна перед уходом. Тот рассмеялся. «Я себе пару первокурсников всегда после Турулы ставлю, чтобы, так сказать, на контрасте», — подмигнул он. «Какая-то несправедливость», — вздохнула Лиенна, когда мы направились на ужин. «Еще и эта дурацкая система с коллективной ответственностью». «Не переживай, я точно видела студентов с факультета алхимии. Как-то же они туда попадают?» — подбодрила подругу. «Интересно, Дурула и дальше алхимию ведет? Или ею запугивают только первокурсников?» «Чтобы на алхимию шли самые целеустремленные», — пошутила я. «Или те, кто не прошел отбор на другие факультеты, чтобы там про самых лучших не говорили». Лия обреченно вздохнула. «А завтра у нас что?» — спросила я больше, чтобы перевести тему. Лиенна умеет накрутить себя до головной боли и бессонницы. Незачем ей циклиться на плохом. «Целительство! Мире волнуется, что ждет нас там!» «Вот бы как магистр Гайсон!» Я улыбнулась, вспомнив добродушного старичка. «И с какими же подарками нас будет встречать препод?» Поддержала шутку Лия. «За столом мы принялись думать, что бы нам могли подарить целители», — Но, как ни крути, варианты выходили самые сомнительные, хотя и смешные. «Во всяком случае, мы знаем, что не все магистры у нас как дуруллы», заключил Адам, когда поток вариантов от слабительного до возбуждающего иссяк. «Мы увидели две крайности, и магистр Майрин где-то посередине», — согласился Дерек. «Завтра узнаем, чего ожидать от целителей». «Я бы от них ничего хорошего не ждал», — поежился Сантьяго, который целителей отчего-то откровенно недолюбливал. Но над его словами мы только посмеялись. В комнате я убрала кольцо в шкатулку с украшениями, подумав, что артефакторика действительно интересный предмет. И к нему стоит присмотреться получше.